4 или 5 ноября 1943-го. Чехова. Ночью подошли сюда, сделав 25 километров. Это расстояние впервые покрылось быстро и незаметно. До Днепра отсюда километров 70. Крым отрезан. Позавчера ночью нашу колонну бомбили фрицы. Бомбы попали в центр 2-го батальона. Пострадали и минометчики. Ранен был капитан, дважды орденоносец Хлыстов, раненый младший лейтенант Герасимов, с которым я вместе учился, лейтенант Керимов и младший лейтенант Колесник. У моего бойца Пластуна убило брата. Старшего лейтенанта со 2-й минроты сняли и хотят отдать под суд, ибо он растерял матчасти минометов. Хуруленко назначен на его место. Игра судьбы, о которой мне хотелось рассказать, трижды касалась моей жизни за это время. Первый раз, когда снаряд, прорвав стенку моего окопа, целиком улетел прочь и разорвался лишь наверху балочки, где мы стояли. Я тогда глубоко врылся в землю по длине, и это обстоятельство спасло меня. В другой раз меня постигло еще более опасное происшествие, оставившее неизгладимое впечатление на всю мою оставшуюся жизнь. Возле опытной станции села Акимовка в лесопосадке, что перед станцией, заняли мы оборону. Вскоре туда подошли санитары 2-го батальона и расположились в окопах, одиночных и глубиной в 3 штыка. Среди них была и Марийка, та самая Мария Федорова, с которой я не раз беседовал, будучи во 2-м батальоне, и которая так часто веселила минометчиков своей болтовней и смехом. Некрасивая и чуть горбоносая, но симпатичная астраханка, она была постоянным гостем нашей минбатареи. Теперь я вновь увиделся с ней и долго с интересом разговаривал. Мы сидели в одном окопе. Она показала мне свой пистолет ТТ и просила поставить на предохранитель. Потом ребята из моего взвода принесли мне соленых огурцов с перцем, и я угощал ими Марию. Мы кушали их с хлебом, и она наслаждалась вкусом украинских солений. Кругом рвались, ухали и гудели снаряды, поднимая то близко, то далеко густой серый дым разрывов. Мария, обычно совсем не боязливая и решительная, была сейчас уныла и растеряна. Она вдруг стала говорить о смерти и еще о многом страшном и тоскливом. «Я чувствую, что нам всем не жить здесь сегодня. Здесь такой ужас. И зачем только я сюда пришла? Я могла остаться там, в Санбате. Знаешь, я так боюсь одна. Я не выдержу сидеть в окопе. Я обещал, что вырою окоп на двоих, и успокаивал ее как мог. Потом снаряды стали пролетать рикошетом над самой головой с таким ужасным шипом, что казалось, что они специально пугают, издеваясь над человеческими нервами. Вдвоем было нельзя сидеть в одиночном окопе. Была опасность попадания осколков и пуль, трещавших над самым ухом, разрывных. Я решил перейти в другой окоп, что был рядом. Окоп был помельче и находился в метре от первого. Только поменял я окоп, новый заурчал снаряд, зашипел неистово и с остервенением ударил в землю. Я упал навзничь, в окопе почувствовал страшный толчок вдруг в уши и голову. На минуту не мог прийти в себя, и когда опомнился, понял, что был разрыв снаряда. Пилотки у меня на голове не оказалось, с носа брызнула кровь и до одури заболела в висках. Сбросив с себя землю, присыпавшую меня, встал и стал звать Марию. Она не отзывалась. Было уже темно, и я решил, что ее присыпало в окопе. На мой зов пришли санитары и обнаружили на месте Марии и ее окопа одно месиво. Снаряд пролетел по поверхности земли 6 метров и сделал в земле длинную канаву, упал, разорвавшись в окопе Маруси. Понятно, что от нее не осталось ничего. У самой моей головы, оставив небольшой лишь слоек земли, между мною и своим движением промчал снаряд. Канава, проложенная им, служила ярким свидетельством опасности, которая могла мне угрожать, сверни снаряд буквально несколько сантиметров в сторону, ближе к моему окопу. Пилотки я так и не нашел. Лишь на утро я обнаружил ее в метрах в трех от спасительного окопа, в котором тогда находился. Марию наутру раскопали, расковыряли. Нашли одну ногу, почки и больше ничего. Да, и пистолет ТТ нашли с санитары. Марию зарыли и оставили в земле безо всякого следа и памяти. Я приказал своим бойцам сделать Т-образную табличку и, надписав на ней маленький некролог в память Марии, установил ее. Так закончила свой жизненный путь Мария Федорова, 19-го года рождения, астраханка, медаленосец и кандидат ВКПБ, старшина медицинской службы. Недавно, в дни октября, приказом по полку Мария была награждена посмертно орденом Отечественной войны. На другой день наши войска выбили противника из Акимовки и значительно раздвинулись вперед, во все стороны света. Мы двигались ночью за боевыми порядками нашей пехоты. Когда мы вышли из посадки, я вспомнил, что забыл шинель командира роты, которую он мне дал после этого случая с Марией на подстилку спать. Я вернулся за шинелью и, мигом взяв ее, побежал догонять своих. Я бежал на звук отдаления в подвод с полчаса, и когда добежал до двигавшейся по Акимовке колонны, то оказалось, что это 400-я какая-то дивизия. Я потерял свою часть. До самого рассвета я метался из конца в конец Акимовки, попав на колонну 547-й, если не ошибаюсь, дивизии, потом наткнулся на 347-ю. В селе нашел немецкие консервы, массу журналов и листовок на немецком языке, в котором везде фигурировала отвратительная морда вожака немецких разбойников, головореза Гитлера, выступающего перед своей шайкой. Нашел также коробочку, доверху наполненную сливочным маслом, сухари, семечки. Этим и жил весь день, чтением и съедобными остатками немецкой роскоши. Днем, оторвавшись, наконец, от 347-й дивизии, я наткнулся на 118-ю, соседку нашу. Потом встретил начальника строевой части полка старшего лейтенанта Полушкина, и тот мне указал вероятное нахождение нашей дивизии. Он был на коне и тоже искал наш полк. Однако в том месте, куда указал Полушкин, дивизии не оказалось. И я продолжил блудить по полю до самого вечера. Кругом попадались знакомые номера дивизий, но своей я так и не находил. Со 118-й дивизией я вновь встретился уже в полдень. Там встретил Сатарова, бывшего своего комзвода, кем он был на курсах. Он замкомбат теперь. Сатаров угостил меня хлебом, и я подкрепился немного. Потом встретил трех офицеров и двух бойцов, прибывших откуда-то из армии с корреспонденцией для нашей дивизии. Они заехали на машине слишком близко к противнику, и их обстреляли из пулеметов. Машина отказала, и им пришлось ее бросить на произвол судьбы до темноты, когда можно было взять ее на буксир. Вдруг один из офицеров заметил рядом со своей машиной еще одну. Мои новые спутники в один голос решили, что то немецкий танк, и галопом пустились бежать к скирдам, как будто могли найти там спасение. Я с сожалением посмотрел на этих трусливых людей и решил пойти проверить страшные догадки моих спутников по несчастью. Кроме ракетницы у меня ничего не было, и я, зарядив ее ракетой, двинулся навстречу неизвестности. Мои друзья далеко отошли назад к скирдам соломы, и оттуда в страхе и любопытстве наблюдали за мной. Когда я приблизился метров на 15 к машине, увидел, что там никого не было. Машина стояла одна на виду у противника. Внизу я заметил большое движение по дорогам и улицам большого села с церковью, далеко выделяющейся своей высотой, массивностью и блеском купола. Машины то тут, то там сновали на немецкой стороне, и казалось, что немцы не чувствовали ни близости фронта, ни опасности быть обстрелянными нашей артиллерией. Высота, на которую я взошел, была свободна от войск воюющих сторон. И обороны ничьей здесь близко не было. Обойдя кругом машины и попав под пулеметный обстрел немцам, я возвратился к напуганным хозяевам ее и рассказал им о действительном положении вещей. Я решил идти вперед и направо, правее другого села с мельницей, что находилось рядом и справа от села с церковью. В этом селе, где виднелась далеко ветряная мельница, оказался 905-й полк. Уже стемнело, когда я вышел из села. Ночью наткнулся на минометчиков 905-го полка, где командиром взвода был Замула, мой соученик по курсам. Он сказал, что наши должны находиться правее села с мельницей километров 5 по фронту. Ночью я нашел свой 899-й полк. Попал в батальон. Хуруленко командовал минротой. Там встретил Герасимова, Каримова, с одним знаком по курсам, с другим по работе во втором батальоне, и Канаткалиева. От них пошел искать село, где должны были находиться мои. Пошел в указанном направлении. Дул сильный ветер, ночь была темная, и из-за туч виднелось всего несколько звезд. Я выбрал звезду и по ней стал двигаться, но когда уже прошел порядочный путь, звезды вдруг не стало. Все небо заволокло густыми непроглядными тучами, стал моросить дождь. Кругом по горизонту пылали пожары, учиненные немцами при отходе, а также затеянные врагами еще во время пребывания своего по эту сторону от подожженных сел. Трудно было определить, где наши, где противник, и я не находил выхода из своего отчаянного положения. Я и свистел, и кричал во все горло, но ни один человек не отзывался. Я решил рисковать и, зарядив единственное оружие, ракетницу, бросился бежать в одном из выбранных на удачу направлений. Кругом дул ветер, темень окутала небо и землю, издеваясь над моим положением. Я бежал, крича и ругаясь во все горло, взывая ко всему живому. Но лишь ужасающее молчание встречало меня повсюду. Один лишь ветер задорно посвистывал мне вдогонку, подхватывая мои окрики, уносил их неизвестно куда. Вдруг, о радость, человек, свой или чужой, кто его знает, но, наверное, свой. Я стал звать его, и что из силы побежал к нему. Но он вел себя странно, и как будто дразнясь, убегал от меня, не давая приблизиться ни на шаг. Потом я заметил, что он что-то копает. Я удивился, стал звать его еще сильнее. Но когда он чуть приблизился к моим глазам, я с горечью увидел, что он продолжает убегать. Копнет землю и бежит дальше. Еще нагнется, копнет и опять бежит. Что за чудак? Зачем он убегает и для чего копает землю? «Нет, догоню его», — сказал я себе и еще сильнее побежал навстречу пугливому человеку. Выбежал на дорогу, что как раз вела в направлении его. Он, видимо, бежал дорогой. Бежать мне стало легче, и я догонял его еще стремительнее. Постепенно человек стал уставать, приближаться, увеличиваться в моих глазах. Но бежал он тем же манером, копая землю и пригибаясь. Наконец он совсем вырос и остановился, покачиваясь из стороны в сторону. Я бежал из последних сил и, приблизившись, увидел на его месте какой-то шевелящийся предмет, не то столбик, не то бревно. Досадное разочарование охватило меня при виде отдельных столбиков, вырисовывающихся среди черного поля. Никакого человека и вообще ни одной живой души не было поблизости. Разочарованный в конец, я приблизился еще на несколько шагов к очертаниям каких-то разрушенных, на мой взгляд, построек, из которых самое большое было принято мною за человека. И вдруг, о счастье, я увидел мельницу, ту самую мельницу, на которую мне указывал Хуруленко. Еще несколько десятков шагов, и передо мною раскинулось село с его домами, хатами, улицами и садами. Я достиг каким-то неведомым образом такого желанного мною места. Теперь оставалось отыскать свой батальон и свою роту. КП-2 батальона я нашел быстро. Там переночевал. В селе, правда, забыл у дороги великолепный немецкий эсэсовский костюм, найденный еще в начале своего странствования по дивизии и полкам 28-й армии. Но я о нем не жалел, особенно и, как счастью, был рад отдыху и сну. Наутро я отправился на розыски своей роты. КП своего 3-го батальона нашел сразу, но роту, как ни странно, до самого вечера найти не мог. Капитан, замкомбат по поличасти, не знал тоже о местонахождении минной роты и, ругая меня за то, что отстал, требовал, чтобы я немедленно разыскал ее. Связной от минроты, боец моего взвода Карлов, тоже не знал, где находится рота. Только к вечеру я случайно наткнулся на своих. Соколов не ругался. Он был рад своей шинели, но у меня с повозки пропала вещевая сумка. А там были 2 полотенца, портянки, носки, наставления и уставы военнодела, газеты, чистая бумага, письма, 2 порции хлеба, масса немецких свечей, лампочек, сушеные фрукты, бритва, мыло, помазок, кружка, котелок с крышкой, ложка, перчатки, фонарик и многое другое, чего не вспомнишь сразу. Теперь пищу мне получает кто-либо в свой котелок. Вытираюсь я носовыми платками, 6 пропало с сумкой, оставшимися у меня 2. С тех пор я больше не терял своей части и прошел с ней путь до самого Севаша, и от Севаша до сюда. Новопетровка, селение, у которого мы стоим. В 7 километрах назад село Чехово, которое мы прошли, идя сюда. Все левобережье Днепра очищено от гитлеровцев, и в их руках остался только узкий плацдарм протяжением по фронту 100 километров и в глубину 30, который и составляет наш участок фронта. Мы стоим напротив Николаева. Противник здесь сильный, панцирный полк имеет. 28-я армия ушла на формировку, и наша 248-я стрелковая дивизия перешла в 3-ю гвардейскую армию. Таким образом, мы теперь полугвардейцы. Нам достаточно небольших усилий, и звание гвардейцев обеспечено. Киев очищен от немцев, и далеко продвинувшись вперед, наши войска овладели в районе Киева каким-то городом. Крым отрезан от противника. Наши войска имеют плацдарм в районе Керчи протяжением от 10 и более километров. Читал октябрьский приказ и доклад товарища Сталина. Безумно люблю, когда товарищ Сталин выступает. Все события в ходе войны становятся настолько ясными и обоснованными логически. Намек. Опять этот тонкий, но дружелюбный намек союзникам насчет второго фронта. Немцев, оказывается, больше теперь против нас стоит. Чехи молодцы, сдаются в плен и переходят к нам во всеоружии. Об этом, правда, Сталин не сказал, но ирония по отношению к союзничкам Гитлера и к самим гитлеровским головорезам холодная, но жгущая ирония ни на минуту не сходит с уст вождя, когда он говорит о пышках и о синяках и шишках, про которые Не думали орды разбойников, нападая на нашу страну. Сегодня мы в первом эшелоне. 905-й полк поменялся с нами местами. Мы пришли на готовые позиции. У меня ординарец Глянцев. Он страшно труслив, но трудолюбие его не имеет границ. Временами он бывает чрезмерно заботлив обо мне. Теперь, когда один из минометов у меня пробило осколком, их осталось два, с расчетами. Во взводе 11 человек. Сержант Лопатин, командир расчета «Засыпка», Глянцев и 8 остальных. Расчет свободно может существовать в составе 5 человек, и Глянцева я взял поэтому себе в ординарцы. Вчера написал ему письмо домой. Он неграмотный. Ходатайствует перед производством об отзыве его из армии как специалиста. Семья у него большая, 5 детей. Старший 12 лет, младший грудной ребенок. Жена работать не может, ребенка кормить и пестовать надо. Так что положение его семьи незавидное. Тем более, что он житель Мариуполя, а в городах с продуктами трудней. Картошку, фасоль и прочие разности я достал вместе с Кубриным в хуторке, что в 200 метрах от немцев. Его яростно обстреливают из артиллерии и минометов, и Глянцев мой побоялся идти туда. Я журил его, но страх не переборешь. Он зато варит и носит продукты. Взяли город Фастов за Киевом. Наши, конечно. 13 ноября 1943. Перебросили нас на другой участок, левее 905 и 902 полков. У нас, кажется, третий украинский фронт, а не южный, как было раньше. Армия наша ушла на формировку, и нас передали в третью гвардейскую. Тем лучше. Не люблю бесславных дивизий и армий. Может, и мы вскоре заделаемся гвардейцами. В гвардейской армии это легко. Теперь мы стали получать только «Кировец», дивизионную газету. Во вчерашнем номере за 12 число и сводки за 11 узнал о взятии города Радомишль, железнодорожных станций Тетерев, Чернявка, районных центров Брусилов, Корнин и многих других. Это все в районе Киева. В Крыму вчера по радио передали, якобы взята Керчь и 26 тысяч пленных. Это нам сказал наш телефонист Калинин, но я пока еще нигде об этом не читал. Накатал вчера 2 письма маме и папе. Получил за 3 месяца около 3000 рублей. 2000 отправил аттестатом папе. 700 рублей на заем отдал, а 47, кажется, за перевод денег уплатил. Глянцев сейчас варит картошку. У нас в запасе осталось всего 7 картофелин. Но есть еще фасоль, горох и лук. Здесь мы нашли готовую землянку и расположились вдвоем, но землянка большая, и в ней холодно. Большой палец правой руки безбожно мерзнет. Ноги я перевязал бинтом, ибо невозможно переносить боль от мороженных пальцев. Сегодня все время летает и бомбит авиация наша. Явно где-то здесь наступаем. Мы опять во второй эшелон попали. Очевидно, нас перебросили для поддержки наступления. Немцам здесь сила страшная, и они упрямы, как бараны. Ничем и никак их не выбьешь, не погонишь. Это единственный участок их на левобережье Днепра, и они стремятся его удержать любыми средствами. В Германии, в вассальных и союзных странах, зреет недовольство.